Надо сказать, весь лес облетел за эту ночь, и представляете, ничего пустой. Было дело, заметил костер, рванул туда, а это беженцы у дороги отдыхали. 7 медитаций, 7 поисков, и в результате ноль. Но радует хотя бы, что эту банду в 18 рыл взял. Когда светало, я в этом же лесу заночевал. Тут безопасно, проверено, рядом лесная дорога. К слову, на ней сгоревшая 34-ка замерла. Та самая с башней Гайкой и командирской башенкой. Надо поискать брошенные. Конечно, оставленных бронемашин нет, они фронту требуются. Но я имею в виду вынужденно брошенные, которые утонули при переправе, при форсировании рек или болот, до которых руки не дошли. Думаю, обратиться к архиву какого рембата можно и двух, и мне сами выдадут списки того, где и что потеряли. Повторю тот свой опыт с московскими ремонтными заводами. А что, хорошая практика. А так я отлично передневал, уже начал менять внутренние часы, днем спать, ночью работать. Позавтракал, чай и бутерброды с колбасой. Я ее не светил в бункере, объяснить сложно, где взял. Икру тоже. Ладно, один бочонок красной икры смог в захваченной машине найти. Раненым она ушла и беременным, хоть что-то. В общем, запасы есть, и это хорошо. Я немного поработал с теми автомашинами, которыми пользовался. Было такое, и, дождавшись темноты, полетел в соседний лес. Вот так и работал. Недели хватило, чтобы весь район зачистить. Я даже нашел 3 свежих схрона с хозяевами внутри, что отдыхали после налетов на советские объекты или людей. Всех уничтожил. Тела наружу, а схроны с содержимым законсервировал. Тела спрятал подальше, вывозил на грузовиках, чтобы не спалить тайники. Да и другие находки были. Стоит отметить, что окруженцев из немцев я не встречал. Много времени прошло, наши уже на территории Польши, Брест взяли, так что ушли давно. Остались банды из местных, что работали на немцев. Еще хорошо, что в Белоруссии предатели хоть и есть, но немного. На Украине с этим настоящее бедствие. Один раз немецкую разведгруппу взял, 8 голов, с рацией и шифровками. Своим отдавать не стал, пропали и пропали. Неплохие трофеи взял, но те в нашей форме были, с нашим оружием. На мой взгляд, неплохо поработал. Тайком деда Матвея посетил. Передал координаты 2 схронов с зерном. Им пригодится. Там метки на стволах оставил, найдут. Коров и другую живность те уже купили, сараи для них строят. А как неделя прошла, решил заняться бронемашинами, да и обстановку сменить. Вот надоели эти леса уже. Выяснив координаты ближайшего рембата, а он как раз в Кобрине и стоял, я визуально изучил обстановку в части с разбитой водонапорной башней. Запомнил и сделал иллюзию одного из офицеров. Нашел писаря. Сам я в 100 метрах находился. Управлять иллюзией мог на 150 метров, не дальше. И приказал тому собрать информацию, где утонули и были оставлены советские танки определенных моделей за последний год. Тут стоит немного пояснить. Я ведь в псионике развивался, не только пользовался тем, что умею. Вот и в иллюзиях был прорыв, причем именно в этой жизни, не в прошлой, где левшой был. Пока по Ленинграду бегал и иллюзию гонял, и произошел рывок в умениях. Раньше как я иллюзии использовал? Рядом со мной и не дальше 7 метров по дальности взора. Что своими ушами слышал при разговоре, то через иллюзию передавал, отвечая. А прорыв в дальности работы и в управлении иллюзией. По сути, я стал оператором иллюзии. 10 минут, но все же есть такое. Войдя в полутранс медитации, я слышал через нее и говорил через нее. Я был ею, работая на дальности до 150 метров. Попробовал себя в объемной иллюзии Деда Мороза. Правда, моей шутки никто и не понял сразу, что я скрестил Санту и нашего деда. Потом уже в газетах пояснили специалисты, что это разные сказочные персонажи, и выразили недоумение по поводу увиденного. Это серьезный прорыв. Раньше мне нужно было обязательно быть рядом с иллюзией, а сейчас такой проблемы нет. Да и дальность радовала. В других направлениях тоже были некоторые усовершенствования, но таких прорывов в умениях пока не наблюдалось. За час боец справился. Я снова иллюзию заслал. Как раз медитацией поднакопил силы и забрал список. Офицер покинул расположение и развеялся в неприметном месте, а у меня координаты на руках. Говорю же, зачем самому искать, когда можно вот так узнать? Отойдя в сторону, присел на бревно. Тут свалено с 10 бревен. И изучил список. Ничего себе, 17 танков утопили и бросили. Богатые какие. Изучив, что ближе всего из тех моделей, что я хотел в свою коллекцию, Понял, что ближе всего место утопления танка Т-34-85. Причины утопления не указаны, только координаты и время, 3 недели назад. Я покинул город и направился по проселочной дороге прочь. Сам был в деревенской одежде. Широкие штаны, серая рубаха, кожаный ремень, ботинки на ногах и кепка. Форму снял сразу, как закончил лес у деревни зачищать. Дорога не главная, полевая. Но и тут разная техника каталась то в одну сторону, то в другую. Видел сборщиков металлолома. Те подцепили раму сгоревшего грузовика и куда-то потащили. Думаю, в Кобрин. Там грузят на платформы и отправляют на металлургические заводы на переплавку. К слову, у нас такие сборщики тоже были. Я про деревню. Помните технику карателей? Ее же сожгли в 42-м. Немцам до островов дела нет. И те ржавели 2 года, пока не освободили эти земли. Харламов, как стал комендантом, по просьбе деда Матвея прислал трактор, и он по очереди уволок остовы на станцию, а там и в тыл их. Очистили от горелого металла землю в деревне, и тут чистят и правильно делают. К слову, на полях уже золотилась пшеница. Это немцы посадили. Но народ возвращался, готовились снимать урожай и брать все в свои руки. Вот так легкой походкой вольного человека, без камня на душе, я и шагал по обочине дороги, с интересом поглядывая по сторонам. Так, найдя неплохое место передневать, 6 часов у меня есть, расстелил шинель, скинул ботинки и вскоре спал в тени разбитого немецкого танка «Тигр». Тут мощный тягач нужен, чтобы его уволочь, не тот трактор, что был у сборщиков. Отдохнул неплохо, не побеспокоили, удачное место для сна. Да я и не прятался. При желании с дороги можно увидеть. Теперь тут свои, как от немцев можно не прятаться. Я проснулся, когда стемнело. Плотно позавтракал. Очень голодным почему-то был. Хотя да, долго иллюзиями и телекинезом сегодня пользовался. Уже отвык. 1,5 года минимально использовал псионику. В общем, вылетел по координатам на Шторхе. 60 километров всего в сторону Пинска. Там в реке при форсировании и был потерян танк. 10 минут и на месте. Сел в поле у самого берега, место подходящее. С высоты, сделав круг на самолете, я рассмотрел, где была переправа. С обеих сторон берега разъезжены колесами и гусеницами, полузатонувший разбитый понтон, и никого вокруг. Сейчас тут переправы нет, в другом месте где-то. Я сначала на берегу медитацией занимался, до полного источника, потом, медленно двигаясь на одеяле над самыми волнами, смотрел взором вниз. Похоже, когда переправу бомбили, часть техники и военного вооружения скользнули в воду. Многое было, даже ГАЗ-67 был. У меня такой машины не имелось, на боку лежал, глубина 6 метров. А танка нет. На противоположном берегу, найдя подходящий якорь, камень взял с собой и, возвращаясь, снова сканировал дно у переправы, но в другом месте, где доставал. Вернувшись к газику, я оставил одеяло висеть, а сам плюхнулся в воду и пошел ко дну. Добравшись до газона, коснулся его и убрал в хранилище. Отпустив камень, быстро всплыл и забрался на одеяло, отряхиваясь от воды. Перелетев к берегу, я достал найденную машину, только поставил на колеса и изучил взором. Проблемы есть. Дверца мятая, дуги крыши тоже. Тент сушить, пробоины, 2 от осколков и пуль. Но мне это восстановить не проблема. Так что пока с машины сливалась вода и та сохла, я вытерся, не стал надевать одежду. Чую, еще сюрпризы будут. И стал мониторить реку, летая от берега к берегу и медленно спускаясь ниже по течению. Хотя глупость делаю, танки не плавают, кроме специальных моделей. Он же не мог нулевую плавучесть сохранить, чтобы его течение унесло ниже. Вот и я думаю, что нет, бред это. А продолжал искать. И нашел. Танк стоял на гусеницах, задрав высоко ствол по походному, метрах в 100 от переправы. Кажется, я все понял. Мост был разорван авиабомбами на несколько частей, и понтон с танком, который в это время пересекал реку, начал тянуть вниз по течению. Танк или стоял у края, или еще что, но через некоторое время тот скользнул в воду и вот затонул. Экипажа внутри не было, я проверил. То, что немцы без потерь не ушли, я знал, уже встречал обломки самолета с крестами. Время примерно то же самое, когда действовала переправа. То есть не 41-й, куда свежее. Я хотел было метнуться за камнем на берегу, поискать, но тут хлопнул себя по лбу. Зачем мне эти камни? Так что завис над танком, достал цинк с патронами и с ним в руках камнем пошел на дно. К Коснулся башни танка рукой, отправляя в хранилище и цинк следом, ну и начал всплывать. Забравшись на одеяло, перелетел к бывшей переправе и снова нырнул. В этот раз меня интересовал Студебеккер с прицепленной к нему кухней. Я даже знаю ее название — КП-42. Видел у танкистов в Барановичах с одним котлом. Это комплектная, термосы на месте. И тоже нырнул с цинком и убрал грузовик. Тот в комплектации с лебедкой и кухню в хранилище. Вот так вернулся на берег к газону. Больше ничего интересного у переправы не было. Или побитые, или обломки. Этого достаточно. Ну и занялся техникой. Можно задержаться. А почему бы и нет? Я особо никуда не спешил, так что, прибрав газон, отлетел по берегу реки километров на 6 выше по течению. Отличный островок с деревьями и кустарником меня скроет. Самое то для дневки. А для техники песчаная коса, спокойно можно работать. Я стал доставать технику. Газон, потом грузовик с кухней, поставив их на колеса. Изнутри хлынула вода с мусором, раньше бывшими припасами в кузове. Потом и танк. Стоит отметить, тела во всех машинах отсутствовали. У танка все люки открыты, экипаж, видимо, спасся. Причем, если мотор грузовика и словил гидроудар, то у танка нет, тот явно был заглушен. Да там просто все по времени восстановления, танк быстрее на ход поставлю. Газон тоже отхватил гидроудар, не страшно. Чтобы из танка быстрее сливалась вода, я телекинезом открыл эвакуационный люк в днище, и снизу хлынул мощный, но быстро закончившийся поток. Так что пока стекали последние капли, я чуть в сторону отошел, где суши и песок золотистый. И сев в позу для медитации, ноги согнул. Стал накапливать ману до полного источника. Как набрал, вернулся к технике. Тут журчание уже закончилось. Первым делом отцепил кухню от грузовика. Открыл все крышки и положил на бок. То варево, что было внутри, скисшее, ох, и пахучее, хлынуло наружу. Потом снова поставил на колеса и откатил кухню в сторону, телекинезом толкая, сил хватило, и стал ее отмывать. Котел и термосы. Эта кухня до утра и заняла мое время. Я даже развел огонь в топке и прокалил пустой котел, чтобы даже запах убрать, и снова промыл. Нормально. Вот кухня в полном порядке, а остальное на потом. Убирать технику не стал, даже кухню. Накрыл все маскировочной сеткой, получился отдельный кустарник и ушел в настоящий, где и уснул в спальнике. Проснулся я в 2 часа дня. Что-то рановато. Обычно сплю дольше на 1 или 2. Однако сна ни в одном глазу. Лето, конец июля, последние денечки, будет август. Поэтому покупался. Вода у косы вполне теплая, после чего занялся техникой. Кухня окончательно высохла и отправилась в хранилище. Потом в ней что сготовлю. А я занялся американским грузовиком. У того дверь мятая, и стекло окна со стороны пассажира выбито. Кузов чуть скривился. Все это и делал. Я успел слить компот воды и бензина из бака, продуть трубки, исправить кузов. Теперь ровно и надежно. Дверь выправил. Стекло будет где найдено, вставлю. Даже успел полуразобрать двигатель и продуть все трубки. Снял аккумулятор не только с грузовика, но и с газона с танком. Это все. Стемнело. Я убрал технику в хранилище, переплыл реку и на шторхе слетал к Кобрину. А все тот же рембат одной из советских танковых армий интересовал. Долетел низко-низко, в 5 километрах сел на ночную дорогу и дальше на одеяле. Если проще, я воровать прибыл. Или позаимствовать, кому как нравится. Лично я смотрю в суть вещей и называю все своими именами. Для начала в цех, где аккумуляторы. Там сарай был со стеллажами и 2 местами для ремонта. Ремонтировали, восстанавливали и заряжали. Нашел новые, как раз тех моделей, что изъял из утонувшей техники, и заменил. Себе забрал заряженные, оставил дохлые. Ничего, тут специалисты есть и справят. Приметил несколько разбитых машин, что как донора использовали. Поискал и нашел нужное боковое стекло для американца. Отлично. После этого полетел по 2 координатам. Уже ИС-2. Вот он утонул в болоте. Я насчет этого подумал. Утонуть не хочется. И желательно иметь нечто плавающее. Поэтому пару автомобильных камер от грузовика у рембатовцев тиснул и надул. Уцеплюсь, и они вытянут на поверхность. Как пробка вылечу. Нашел я гать. 300 километров пришлось пролететь, но на месте. Тут наши обошли немецкую оборону. Для этого по непроходимому болоту незаметно продолжили гать и провели войска. Даже средние танки. А первый же пущенный тяж гать проломил и утонул. Командиры решили проверить, пройдет или нет. Не прошел. Вот он меня и интересовал. Тут же, но дальше, утонуло две 34-ки. Обе как раз нужные мне модели. Будем добывать. Я нашел и гать, и разрывы. С цинком патронов в руках нырнул с бревен по первому пролому. Не знаю, танк тут или нет. 7 метров дальности взора не хватало достать до машины. А так стал медленно погружаться в эту травянистую жижу. Фу, противная. Я в одежде был, не хочу травмироваться. Мало ли что кожу порежет. Есть попадание. Всего на 2 метра погрузился, как взор показал внизу башню Иса. Так и тонул до него почти 2 минуты. Видимо, вес от цинка маловато, хотя тот тяжелый. Ничего, встал ногой на башню и убрал. И тут же понял свою ошибку. В образовавшуюся пустоту хлынула вода и жижа, и меня туда втянуло, чуть не потерялся. Цинк убрал и попытался достать надутую камеру колеса. А шиш, жижа мешала. Как я ее достану? Пустоты-то нет. В общем, тот еще драйв. Я активно работал руками и ногами, чтобы выбраться, но нет, болото не отпускало. Еще хорошо, могу надолго задерживать дыхание. В общем, я телекинезом уцепился за бревно гати наверху и вытащил себя за одежду. Вот так, сидя на бревне, тяжело дыша, пробормотал. Да, вот это адреналина я хапнул. В болоте действительно страшновато. Давит со всех сторон. Ужас прям. Впрочем, я все равно не собирался останавливаться. Перелетел к другой пробоине у гати, медитация до полного источника, и нырнул. Ошибочка вышла, грузовик со снарядами и с гаубицей на прицепе был. Без надобности. Третий нырок, тут вообще пусто. А чего пробоина тогда? Бомба или снаряд? Ладно, дальше. Уже скоро светать должно, когда я нырнул и нашел нужную 34-ку. Ту самую, что и хотел, образца 43-го. Так что перелетел на берег и достал технику, давая покинуть борт и жижи, и мусору. Заодно достал тела. Да, у обоих танков механики-водители погибли. Я их телекинезом перенес в сторону. Похоронить бы надо. В стороне я костер видел. Там наши из сборщиков битую технику вывозят, на ночевку встали. Тела в хранилище, и перелетел на одеяле к ним. Оставил рядом на видном месте, а лица закрыл шлемофонами. Документы в карманах. Конечно, они сильно пострадали от влаги, но, надеюсь, опознают. Болото их заметно законсервировало. Вернувшись, я помедитировал. Уже рассвело. Очистил телекинезом танки от грязи, имея в виду боевые отсеки, и убрал их в хранилище. Дальше пешком ушел подальше от болота. Там, чем ближе к нему, тем мельче деревья и кривее. А тут уже нормальные. Здесь же и устроился на дневку. Что-то я устал. Болото все силы вытянуло и физические, и моральные. Так себе поспал. Кто-то стрелял, целый бой вел совсем рядом. Наверное, бандиты, немцы-то далеко. Я только перевернулся на другой бок и дальше спать. Судя по звукам, наши взяли верх, только советское оружие работало, немецкое уже не подавало голос. А как выспался, позавтракал и, ожидая темноты, занялся танками. Теми, что из болота вытянул. Не до конца очистил. Теперь стволы продувал от грязи из всех щелей. Хоть суй в воду, чтобы промыло все. Ничего, медленно, но верно очищал. Когда стемнело, почти закончил. Оба двигателя гидроудар схватили, но это и понятно. А полетел я на арочке к немцам в тыл, где и увел новенький «Тигр» прямо с платформы эшелона. Повезло встретить. Нагнал на одеяле, убил 2-часовых на платформах и увел машину. Это уже без детских болезней. А то у первых экземпляров чуть грязь и натуга на двигатель так горели, как спички. Тут ситуация получше. В целом у немцев я 3 дня пробыл. Добыл боеприпасы для «Тигра», патроны к МП-44, ну и другие интересные вещи, и вернулся к своим. Там увел снаряды для ИС-2 и Т-34-85. Запас топлива, всего 2 тонны свободно осталось, и полетел к Москве. Причем на У-2, чтобы звук мотора был знаком постам в нос. Не знаю, была ли тревога о пролете неизвестного самолета в сторону столицы. Я лично добрался благополучно, с одной дозаправкой. Совершил посадку в 30 километрах от окраины Москвы. В сам город я не спешил. Устроился у небольшой рощи, на горизонте на холме раскинулось какое-то село. Там автодорога была, однако я тут в роще собрался недельку побыть, чем и занялся. Жил в кузове ЗИС-6 и ремонтировал технику, ставил ее на ход. Начал с газика и грузовика, как с самой легкой работы. Сделал, залил в баке бензин, масло моторного также залил. А то там все промыто было. Аккумулятор установил, электрику уже всю проверил. И починил, и попробовал завести. Ну, газик сразу схватился, тот выглядел как новый. А он и был 44-го года выпуска, январский. Повреждения корпуса тоже убрал. Вот с грузовиком не сразу. Нашел проблему в стартере. Пришлось снимать и разбирать, но сделал. После этого двигатель грузовика вполне уверенно взревел и заурчал. Пусть прогреется. Сам пока занялся бронетехникой. «Тигр? Он в порядке. Даже боекомплект загружен. Не знаю, во время перевозки их разгружают ли нет. Но тут был на месте штатно все. Я достал ИС и обе 34-ки, что имели стволы орудий разного калибра. Вот так они выстроились в ряд». Я же сел в кабину Студера, сиденье высохло, это хорошо. Долго с открытыми дверями стоял и прокатился вокруг рощи, пробуя машину. На газике тоже катался. Порядок. Грузовиком можно пользоваться. Тент я починил, кузов крытый, отмыл его уже. В общем, отлично все. Пока танки сохли, я стал автокраном по очереди поднимать надмоторные бронеплиты. Стоит отметить, что в танках не было боеприпаса. Я этим снарядам не доверял, мало ли что. Поэтому собрал кучей и взорвал. Бахнуло отлично. Особо я не заметил, чтобы со снарядами что-то было не так. Причем бахнул не в лесу. Раз я на территории противника был на тот момент, то чего смущаться. Взорвал снаряды на рельсах. Там после подрыва серьезная воронка осталась. Мосты охраняют. А тут хоть на пару часов, пока ремонт идет, но движение встанет. Так и работал день за днем. Но танки возвращались в строй. Не для всех аккумуляторы были. Использовал тот, что выкрал для 34-ки в Кобрине. Порядок, все на ходу, помыты и подкрашены. Ходовую солидолом прошприцевал, боезапас свежий загружен, пулеметы заряжены, диски тоже снаряжены свежими патронами, баки полные. Аккумулятор я вернул в Т-34-85 и как стемнело покатил на газике к окраинам Москвы, держа скорость километров 60 в час. Не по причине слабого мотора или еще чего, до постройки скоростной автотрассы долго ждать, дорога не лучшая, и быстрее ехать просто невозможно. Впрочем, до города я не доехал, заметил пост на дороге, да еще у моста не объехать, и свернул, да облетел тех на одеяле. Да и дальше так летел, до окраин километров 7 было. Вот так и добрался. И сразу на ремонтный завод, смог проникнуть незаметно, сменил утопленные аккумуляторы на свежие. В остальном ничего не надо, все работает, даже рации. Так что, считай, технику восстановил. Остаток ночи я решил провести в одном из городских парков. Меня там интересовал только водоем, где можно искупаться и помыться. Немного запачкался, пока аккумуляторы тырил. И густой кустарник, где поспать. Проснулся я часов в 10 утра от шума детских голосов рядом. Оказалось, у кустарника устроили детскую игровую площадку. Мамаши малолетних детишек привели. Сами одеяло расстелили на траве, сидели, книжки читали. Идиллия, как будто нет войны, а малыши носятся. Меня пока не нашли, но чую, это вопрос времени. Так что свернул все, убрал летний спальник и оделся. В этот раз форму сержанта, кубанку, ремень застегнул. Кроме фляжки, вешать на него ничего не стал, я не на службе уже. Да по факту форму уже носить не могу, но за такое не наказывают». Сапоги еле натянул, они вообще женские, но мне отлично по ноге были. Прошелся тряпицей по ним, чтобы блестели, и, покинув кустарник, уверенно пошел в сторону фонтана. Он не работал, но меня это не смущало. Некоторые мамаши с интересом поглядывали. Просто вид необычный для города, а так нормально. Умывшись у озера за фонтаном, я сел на скамейку, на дальней тенистой аллее и позавтракал. Кушать уже хотелось, решил, что кашу хочу». «У меня наготовлено, рисовую молочную достал, 10 ложек, а они большие, и все. Зато чай с бутербродом куда лучше пошел. Там на масле крупная красная икра». Вот так свежий и выспавшийся покинул парк, не обращая внимания, как на меня глазеют разные прохожие, включая детей. Ребенок в форме и с наградами, конечно же, привлекает внимание. А искал я фотографа, хочу сделать свой портрет у профессионала». Мне посоветовали хорошего фотографа, правда, 5 остановок на трамвае. Но ничего, я и пешком прогуляюсь. Адрес знаю, не проблема. 2 улицы прошел, а на третьей меня остановили. Скучающий военный патруль. Старший лейтенант, что за старшего был, сказал. «Стой, сержант, предъявите документы». «Нет». «Почему нет?» «Потому что 2 месяца назад меня уволили с военной службы. Работал киномехаником в Барановичах, вот справка. Правда, меня и оттуда уволили. Новый комендант распорядился. Он там власть, пока городская не начнет нормально работать. Да уже начала. Сам я по стойке смирно стоял. Старле изучал справку, но возвращать не спешил. Поинтересовался. «Что в Москве делаете?» «Хочу столицу посмотреть и еще сделать портретный снимок», — мне подсказали фотографа. «Вот к нему и иду, форму надел. Это запрещено?» «Нет, не запрещено. Партизан, значит?» Тут я услышал окрик сзади. «Решала!» С недоумением обернувшись, это кто тут из знакомцев, и прикрывшись ладонью от солнца, прямо в глаза били лучи, рассмотрел стоявшего у машины генерала и улыбнулся. Козырнув старлею, я подбежал к генералу, отбив 3 печатных шага. Кинул руку к виску и хотел было доложиться, но тот не дал, обнял. Это Ковпак был. Познакомились, когда с агитбригадой по Украине ездили. Он как раз из своего рейда вернулся, да и мы готовились возвращаться. Тот отпустил и отступил на шаг, с интересом меня изучая. «Подрос, сколько сейчас?» 10 февраля было». Тут и Старлей подошел, вернул справку о моей работе киномехаником, уточнив у Ковпака. «Товарищ генерал-майор, вы знаете его?» «Знаю. Легендарная личность в Белоруссии. Там все его знают как Решалу. Даже до наших краев донеслась его слава». «Решала?» «Точно. Я смотрю, лицо знакомое». Козырнув, Старлей отошел и продолжил патрулирование, а генерал спросил. «Ты здесь один?» «Вольная птица. Куда хочу, туда и лечу. Решил на столицу посмотреть. Сейчас к фотографу иду, снимок сделать памятный». «Хм, хорошая идея. Адрес знаешь?» «Да». «Я с тобой прокачусь». Я не возражал. Мы сели во вполне неплохой и новый белый «Мерседес», трофейная машина, и покатили по адресу. Водила, видимо, местный, быстро привез, не плутал. Очередь небольшая была, но нас пропустили вперед. Дальше у нас был общий снимок с генералом, с 2-м героем Советского Союза. Тот сидел. Я стоял у его плеча, положив руку на спинку стула. Потом наши снимки, но по одному. Узнав, когда готовы будут, вечером можно зайти или завтра утром, оставили аванс и покинули рабочее место еврея-фотографа. Генерал сам предложил пообедать, время уже подходило к обеду. Я на халяву поесть всегда рад, о чем и сообщил тому, вызвав добродушный смех. Думал, в какой ресторан повезет, в столовую генералу не по чину ходить, но нет, мы поехали в здание генштаба. Вот там в столовой генералы косяками ходят. Тут можно, Мурона чину нет. Мы сделали заказ официантке, и пока ожидали его, Ковпак спросил. «Ты чего тут делаешь один? Сбежал?» «От кого?» — не понял я. «От командования». «От какого командования?» — еще больше запутался я. «Так, ты сейчас где числишься?» «Нигде. Почти 3 месяца назад отряд наш расформировали, как Барановича освободили, и меня ногой под зад на гражданку. Хорошо, командир отряда в городе комендантом стал, пристроил киномехаником в кинотеатр». Только там недолго проработал. Харламова на фронт, а новый комендант тоже под зад ногой. Уже привыкаю к пенделям. Кинотеатр проходит по его ведомству, на баланс города еще не передали. Ну а я, став вольной птицей, полетел страну нашу необъятную изучать пока лето. И начал с того, что решил в Москве побывать. Тот задумчивым был, но сказать ничего не успел. К нашему столу подошел смутно знакомый мне генерал-лейтенант со звездой героя и другими наградами. И спросив разрешения, сел к нам. А это Судоплатов оказался. Ковпак нас друг другу представил. Тот сообщил. «Как же слышал, и не раз, операция по захвату грузовика с солью проведена ювелирно. Я сам общался с тем офицером-интендантом, которого ты в плен взял. Интересный персонаж, многое поведал. Он слишком много знал для такого небольшого звания, и мы провели благодаря этим сведениям несколько блестящих операций. Это слова главнокомандующего». Мы стали общаться. Тут принесли нам и заказы, Судоплатову тоже. Мы стали обедать, а потом, когда до чая дошло, продолжили общаться. Ковпак начал вдруг вспоминать, как впервые меня увидел. Но не вдруг. Это Судоплатов тонкими вопросами подвел к этому. «Мы в столовой были. Там столы и навесы. Устали только из рейда. Кто-то от реки мокрый шел, купались. И была у нас радистка Леночка, красоты неописуемой». Все офицеры на нее любовались и пытались поухаживать. А тут мальчишка в форме бойца появился с орденом на груди, вылез из-за стола, где сидел. Я тогда Решалу впервые увидел и подошел к девушке. Знаешь, так робко руки на груди сложил, трогательно бровки поднял и спросил у Леночки. «Девушка, а вы животных любите?» А знаешь, так насторожилась, внимательно на него посмотрела. Я уже потом узнал, что Решала за те два дня, что они у нас были и фильмы показывали, несколько раз над ней прилюдно пошутить успел. Как и с нашим военврачом Ириночкой, тоже красавицей. Поэтому ничего хорошего та не ожидала. Однако Леночка девушка бойкая, острая на язычок. Потянулась так томно и сказала: «Да, люблю». Решала ей жалостливо, с надеждой, заглядывая в глаза, сказал: «Девушка, возьмите меня к себе домой жить, я такая скотина». Тут весь зал грохнул. Ковпак описывал ту историю ярко, особо голос не понижая, размахивал руками, так что неудивительно, что привлек внимание всего зала, и те нас слушали. Генерал, по-моему, сильно удивился этому, стал осматриваться, смущенно улыбаясь. «Забавно», — тоже улыбаясь, сказал Судоплатов. «И чем тебе, сержант, не угодили красотки?» «Тоже мне красотки. Ни сисик, ни поп. Одно радует, на мордахе смазливы». «Ты их фигуры рассмотреть успел?» Похоже, начиная догадываться, что было, спросил Судоплатов. «Я не подсматривал. Разделся и хотел искупаться. Кто же знал, что они за кустами? Вышли голые и визг подняли, давай гонять меня крапивой. Я же тоже без трусов был. Мне 9 лет, о чем они вообще подумали? Бесстыжие, извращенки». «Мне 3-4 года расти до того возраста, на что они надеялись, не оправдал надежд». Тут уже и Судоплатов не выдержал, коротко рассмеялся. Ковпак с улыбкой кивнул и сказал: «А уж как он пошутил над Ариной, это не встать, не описать». «Вы попробуйте, мы послушаем», — предложил главный диверсант Сталина. «Значит, дело было утром, когда все на завтрак выходили. Решала где-то нашел конфеты, шампанское». Все это красиво так расставил. Еще когда светало, чтобы никто не видел». Ковпак рассказывал ярко, со смаком. Тот явно тащился от тех розыгрышей, оспалил меня часовой, видел, как я там тихорился и раскладывал заготовки для шутки. Она, кстати, удалась. Главное, чтобы та была не пошлой, а немного обидной и смешной. По 3 раза над обеими пошутил и хватит. Тем более мы дальше уходили. Хотя девчата отомстили по-своему, подстерегли, при всех поблагодарили за науку и по очереди под завистливые взгляды всех мужиков и парней вокруг смачно поцеловали. Не в губы, в щеки, оставив яркие следы помад. А мы поехали, я с такими украшениями. Из принципа до вечера не стирал, вызывая смешки у нашей агитбригады и ее охраны. Про это Ковпак тоже в красках рассказал, он присутствовал. А дальше меня отвели в один из свободных кабинетов, и стали уточнять, какие планы и все такое. Как я понял, те собирались меня куда-то пристроить, вроде Суворовского училища. Ну да, прям бегу. В смысле, сразу избегу. Тут Судоплатов серьезным голосом и пояснил. «Я убивец, убиваю легко и просто, за войну научился этому. Он уже встречался с такими парнишками войны. Если хулиганы нападут, такие дерутся до конца, используя все от рук и ног до ножей, и бьют насмерть. Для них это не просто драка, подрались и подружились, а драка насмерть. Много случаев таких было. И остается им одно — военная служба, где их инстинкты возьмут под контроль. В общем, лапшу на уши вешал красиво и профессионально, я аж заслушался. И согласился попробовать. Меня ждало особое военное учебное заведение. Если что, свалю». Судоплатов все же наврал. Это было нечто вроде персонального ада для сотен мальчишек войны. Что там было? Учеба. Обычная на вид школа, много пропаганды, учили любить родину и, главное, ломали детей и подростков под свои идеалы. Я 2 месяца выдержал, пока в карцер не угодил. Все ждал, что будут учить чему интересному, но нет. Спортивные уроки есть, ходили с троем, много политинформации и все. Так что прямо из карцера и свалил. А попал я туда после массовой драки всей казармой. Табуретки летали ого-го, но почему-то зачинщиком признали меня. Обалдеть, логика. Меня обворовали, и когда вернул свое, меня же и посчитали зачинщиком. А драка была серьезная. Хорошо, охрана и преподаватели успели подскочить. Там уже ножи мелькали. 7 порезанных к медику на койку попало. Многие, что сюда прибывали, были еще в состоянии войны. Первым делом себе ножи делали из ложек, зубных щеток. Находили массу способов. Но и охрана бдила. Стукачей у нее хватало. Обыски чуть ли не каждый день. В общем, ладно. Послал там всех куда подальше и уже через час летел на юг. А что, начало октября, Вдруг успею под конец бархатного сезона на Черноморском побережье. 2 месяца профукал. Да я там на принцип пошел, хотел узнать, что будет дальше. Раньше бы свалил. Но, к счастью, до карцера дошло. Это вполне серьезная причина. И вот снова свобода. Действительно повезло. Там тепло было. И я целую неделю купался в районе Поти, пока не пошли холода и холодные ветра. Дальше была Каталина и долгий полет в сторону Владивостока. У местных я купил неплохой чум. Уже пурга, зима начиналась тут раньше. Но я справился, и после непогоды, пересидев в чуме, первым делом на охоту. Оленины что-то захотелось. Часть закопчу.